Секс с большим городом. Метросексуалы на смену голубым фишкам. А вы, Дима, слышали про метросексуалов? Ах, когда за день спрашивают раз в третий, от бизнес-вумен с железной хваткой до редакторши с мягким сердцем, хочется, понятно, прохрипеть нецензурное. Но я спохватываюсь, потому что прогрессивным девушкам, подпевающим Шнуру, говорить такое, как мазать сосиску валерьянкой коту. Метросексуалы — тоже вопрос. Городская публика, удаленная от сельских грядок, вечно алчит клубнички посвежей. 9 лет назад они — япи. Ах, как жаль, что у нас их нет. 6 лет назад — фрики. Ах, у нас они есть. 3 года назад — бобо, богемные буржуины, если чье-то ухо туговато. Сейчас — метросексуалы. Еще через 3 года в моде будут строгие юноши с платоническими установками на любовь. Новая бабочка в городской коллекции — классная тема для разговоров. Дайте, пожалуйста, гигиенический пакет. А проблевавшись, я скажу с вкрадчивой хрипотцой. О, дорогая, метросексуалы — это самая модная фишка сезона. Дэвид Бекхэм, один из самых дорогих футболистов планеты, носит саронги, красит ногти и утверждает, что не гей. Лак для ногтей он и вправду берет у жены. Он действительно не гей, но и не стрейт. Он метросексуал. Городская штучка со всеми своими бусами, лосьонами, стретч-маечками, дизайнерскими фенечками и мужественной мордахой. Глосси-бой. Хочешь, проведу тебя в Шамбалу, милая? Из мужчин там лишь лысые папики и вот эти самые, деточка, метросексуалы. Вру. Не скажу. Потому что от знакомых девушек, пусть и подпевающих матерной песни Шнуру, можно вполне схлопотать даже не за деточку, а за интонацию. Меня окружают неглупые девушки, а вопросы, которые они задают, просто обычно стесняются задать неглупые мужчины. Окей, давайте серьезно. Термин «метросексуал» ввел в обиход американский журналист Марк Симпсон. Он первым заметил новый тип городских парней. Нарциссические, молодые, спортивные, классно одетые. Он же объяснил причину их появления. Настоящие парни старого типа, сдержанные в поступках и покупках, не устраивали индустрию моды, ибо со своей аскезой были вне потребления, выполняя роль кошельков при подругах и женах. Модные фотосессии внутри мужских журналов шли настолько вразрез с идеологией текстов, 22 способа, как завести ее в деле. Делай раз, полагаю, читали, что рано или поздно ковбой Мальборо должен был ускакать с пастбища в бутик. Он отложил скрипучее седло и отправился в Айсберг и Этро. Он был пенетрирован косметологом, маникюршей и куафером. Первый раз смущение, затем облегчение, о господи, да сборная Кореи по футболу вообще перекрашивалась перед каждым матчем на чемпионате мира. Брюки с низкой талией, рубашка в цветочек, тату, цепочка, браслет, Кельвин Кляйн, клуб пропаганда. Если появившийся на свет метросексуал был гетеросексуален, двусмысленные взгляды его забавляли. Танкисту смешон арбалет. Если бисексуален, ориентировался на местности, если гомосексуален, ходил в пропаганду по воскресеньям. Впрочем, в сексуальном плане метросексуализм имеет малое отношение к ориентации. Метросексуальность – это сексуальность по отношению к метрополису, к городу как таковому. Это скорее любовь к соблазну, чем к объекту соблазна. То, чем город отличается от деревни, а Лагутенко и от Шнура, и от Шуры. На селе девки-парубки пляшут парами. В городе на танцполе каждый сам по себе. Утонченный потребитель от фитнеса до косметики. Горячая штучка, вызывающая прибарахленный не ради идентификации в кругу стареющих зайчиков, а ради удовольствия в игре с городской фауной. Белочки, зайчики, львы, орлы, куропатки. И если метросексуальные девушки заметны давно, то метросексуальные мужчины для нас пока еще вновь. Возникает вопрос, нырять ли вслед, плыть ли рядом и типа как относиться. Симпсон шипит на Бекхэма, нарываясь на иск и скандал. Бекхэму платят за филляцию 8 миллионов долларов рекламных гонораров в год. С таким презрением к рынку гламура относятся лишь те, кто из него намеренно вышел, и те, кого в него не пустили. Симпсон? Вряд ли из вторых. Нам важно не то, что в России появились метросексуалы, важно то, что явление названо, обозначено. Свойство большинства людей – не выбор свободы, а выбор не свободы. То есть идентификации со стилем, видом, группой, ну, вроде «я предпочитаю носить casual», и уже жить проще. И простатит терпимее, если знать, что братьев по шилу в заду целых 40%. Выбор не свободы хреново, конечно, ибо из штанов идентификации всегда торчит corporate cock. Но невозможность сделать выбор – вообще тихая смерть, буриданова осла, с пучком сена возле рта и невидимой миру слюнкой. Метросексуализм, как обозначенное явление, щит для тех из городской фауны, кто хотел бы погорячей, но дрейфит. Метросексуализм в качестве модного явления – крепкий щит. Я, определенное неважно как синий чулок или синяя борода, всегда ощутимо весомее неопределенного «я», особенно если возможен выбор не только между манерными парнями и парнями вообще без манер. Боязнь сделать шаг к соблазнам большого города почему-то всегда оборачивается прыжком в раннюю старость. Это когда носят сандалеты с носками не только в буквальном смысле. Ранняя старость – это стиль неплохих ребят, надежных, простых, работящих, но все же немного колхозных. С ними тоскливо. Мы же не на переборке подгнивших перцев. Метросексуалы – прикольные, яркие, соблазнительные. Бекхэм, в котором есть все от Майкла Джексона, Джорджа Майкла и Боя Джорджа, тем не менее настоящий мужчина, играющий настоящую мужскую игру. Держу пари. Маечка Стретч, оказавшаяся для выхода в свет слишком педовой, припрятана в каждом третьем мужском гардеробе. Что касается трусиков стринг, то можно подождать, пока не прикупит Бекхэм. Или, может быть, Симпсон.